Там девочки пахнут анисом с корицей, а женщины носят на бедрах капканы с запасами слабости жаркой. Кадриться к ним может любой казанова. Какао и хлеб ждут на утро его у постели, вспотевший слегка от любовных усилий. Кошмар понимания, что опустели глаза, чьей отчаянной нежностью синий и ты заразилась бы за ночь, пожалуй, сойдет за десертную ложку, которой он выскоблит сердце до дырок пожара, остатки внутри заливая когором густым и тяжелым, как великолепно. Он даже смеяться начнет от восторга идеи пронзительной. Крошечки пепла с похожим на сон ароматом Востока, сознание пленяющим дымчатой шалью, его убедят в правоте для чего-то. На раз-два-три вальс в такт шагам задышали два крылышка легких с узором чахотки. Застукало сердце, взрывая аорту грудную, ожили шарниры суставов, в себе унося предвкушение аборта. Он выйдет на улицу, юный и старый, единомоментно, как опытный феникс, уже изучавший тоску. Наслаждаясь, эспрессо проглотит в уютной кофейне и, дабы продолжить беспомощный танец, у старой цветочницы купит тюльпанов столь алых, что будто бы капельки. Браво! Снежинка почти незаметно упала, его догоняя, еще раз направо, по улице вниз, до подъезда, на пятый этаж, ключ вставляя неловко, прихожей интимность, халата доспехи напялив, усядется. Кресло обтянуто кожей, такой ароматной, что хочется плакать от жалости к зверю. Глаза ее вспомнит ночные. На бронхи положит заплата ее поцелуй. Сразу перца и соли потребует тело. Коньяк шоколадный. Янтарный ручей с ароматами жизни пропустит по небу. Чертовски желанной она ему будет. И скальпель, держись же, прошепчет, легко подставляясь под пальцы. Он, кровь декантируя ловким движением, попросит себя про себя, улыбайся. Мизинцем прочертит дорожку на шее. Так двоечник неторопливо и смело волшебные страны рисует на карте, шепнет про любовь ей откуда-то с неба, прохладной рукой опрокинув декантер. Забавный герой предпоследнего кадра. Он снова забыл перед смертью побриться. Там женщины носят на бедрах капканы, а девочки пахнут анисом с корицей. Я люблю тебя больше, чем знала до расставания. Сердце, тугая помпа, прямиком гонит воздух в мою ладонь, где, смешавшись с чужими руками, потом твой живет поцелуй. Я боюсь уснуть, потому что, проснувшись, увижу подле пустоту, и ее непростая суть все расставит, как нужно. Тяжелый, полный дымных выдохов вечер, дурацкий фильм, ожидание грозы у окна на кухне, голос в трубке, твой запах. Автомобиль запеликал внизу, разрывая слух, не дожидаясь, что кто-то возьмет ключи, остановит сирену, погасит фары, приласкает. Касаясь едва ключиц, вспоминая твои, подхожу к дивану, чтобы спать, но чертовски боюсь того, что, проснувшись, почувствую рядом только пустоту, чей оскал нежнее моего и болезненней, и, улыбаясь тонко, самой кромочкой рта я пойму. С тобой все настолько прозрачно, что даже тенью можно выпачкать. Это чудная боль, просто чудная. Капельками на теле оседает горячка. Ударный слог очень важен, ты знаешь, как нужно ставить ударение на красное, на число, на табун скакунов и на волчью стаю. Я люблю тебя. Тройственность этих слов мною непостижима. Но этой ночью смело ставлю на милое мне число 23 и, конечно, на стаю волчью. Здесь так пахнет тобой, безответственно, нагло, детски. Я не знаю, за что позволяю себе курить, убивая твой запах, сумбурно надеясь, дескать, все само рассосется. Пугаясь внезапных рифм, ухожу глубоко под одежду, скрываю плечи, прячу шею и подбородок в какой-то шарф, неудобный для лета. Меня, как ангину, лечат 115 приятелей. Тоненькая душа на скакалочку стала похожа. Бери и прыгай. Твоим сильным коленям понравится этот ритм, столь внезапный и резкий, что стайка блестящих рыбок разлетелась бы, вздрогнув, позволив себе курить. Я как будто бы тебя окунаю в туман. В тумане все похожи на незнакомцев, и, черт возьми, так легко разминуться, столкнувшись случайно, а не задыхаться сомнениями от 9 до 8 или позже. Работа как средство рубить канаты себя вряд ли со мной оправдает. Я кандидат для других поликлиник. Стена, подоконник, стена. Ты так близка мне теперь, что я не пугаюсь дат, уповая на время, читая на психолога. Каждый день наполнен часами, часы, минутами. Боль меня тоненькой плеткой, как мама в детстве, накажет за полжизни, которую я провела с собой. На мокрых патриках утренние пьяницы новый день наматывают на палец. Спортсмены протаптывают дорожки к долголетию, сгибая локти, как кузнечики, колени. Моя первая сигарета в 7:30 является началом грядущего московского смога. Моя первая чашка кофе ложится в основу нервозной бодрости, смело толкая слово «спазм» к самому краю желудка. Аккуратно внедренные в 2 небольшие лунки, влажные от недосыпа глазные яблочки-шарики, внешнюю вселенную без любопытства обшаривают, будто стараясь уцепиться за что-то устойчивое, типа столба фонарного. От моей шаткости стонущего психоанализ, как повторение пройденного, вызывает во мне живую тоску по родине, которая с картинки в моем букваре плюс с верных товарищей. В этой тоске неутомимо варится моя первая увлеченность, рыжая девочка Жанна, младшая моя не моя, которую я обижала. Запах маминого халата, висящего в прихожей. Сначала желание, затем страх быть на маму похожей. Первый мальчик, его тонкие руки гитариста. Первые залпом выпитые ядреные 300 или все 500. Дешевая еда, без аппетита, чувства дешевле еды, аналогичны субтитрам какого-то фильма. В нем главная героиня напоминает своей подвижностью то ли дождь, то ли иней боязнь. Сначала глухой, черный, вязкой бессонницы, затем назойливого, беспардонного рассветного солнца, снова въедливый, как дым, запах маминого халата, таскание по врачам, тюремная больничная палата, жажда жалеть себя за всех, кто не до, режущие зрачки синевое небо с 11-го этажа квартиры на Челомея, привкус крови во рту от того, что сказать не умею те слова, которые выжигают дырку в кишках. Смутный объект желания жить, улыбаться, смотреть на вещи проще, гулять босиком по Франции или Польше. Теплые варежки на руках, шерстяная нежность перетекает в резинку на шее. Бельевую, конечно. Слезы, истерики, выстрелы в холостую. Улица Якоря, бешеный секс. На стуле кровь, ошарашенный папин окрик. Бег из родительской спальни, чужие окна без штор, как без век глазные яблочки, шарики, которые вселенную вне меня без любопытства обшаривают, будто стараясь уцепиться за что-то устойчивое, типа столба фонарного от моей шаткости стонущего. Был бы ты мальчиком, отвела бы тебя в детсад. А потом показала город с чертова колеса, накормила мороженым, напоила сладким ситро, поцеловала в темечко. Предменструальный синдром заставляет меня, первое, быть застенчивой до костей. Второе, сторониться офисных тварей, людей, стен. Третье, говорить то, что думаю, а что не думаю, врать. Четвертое, полагать, что каждый, кто не друг, скорее враг, чем простой, безразличный ко мне. Пятое. Забывать про сон. Шестое. Каждый марш принимать исключительно как бросок. Седьмое. Притворяться покладистой, шелковой, заводной. Восьмое. Пальцы нежно обкусывать, будто бы стричь под ноль. Ногти. Девятое. Опять быть застенчивой. Не глядеть ни на тех, что по офису, ни на других людей. Десятое. Улыбаться до одури смело. Одиннадцатое. Глотать вино. Двенадцатое. Притворяться покладистой, шелковой, заводной. Тринадцатое. Наконец, как мальчишку, тебя без конца дурить. Ты, конечно, все понял. А если не понял, ври. Что моих откровений нешуточных колдовство — это дерево, чей от коры избавленный ствол так тебя привлекает именно потому, что ты можешь стать чуть повыше благодаря ему. И каждая из нас найдет себе пажа. Мой будет смуглокож и светлоглаз, и юн. Наверняка и жарок, и поджар. Растение его прозрачных ласк, как сорняки, сильны, нежны, как сорняки, вгрызаясь в чернозем моих волос, цветут. Коснись его руки, нефритовая жажда поползет по кромочке ступни, по пальчикам наверх к развилке бедер, ртом сжимая крик. Я молодость его приму, как фейерверк, взрывающийся искрами внутри меня. Смотри, смотри, как плещется пожар в моих зрачках, как сводит своды стоп, и каждая из нас найдет себе пожа. Игрушку, блажь, мальчишку, лепесток. И каждая из нас найдет себе пажа, игрушку, блажь, мальчишку, лепесток. Ты выберешь себе, копаясь в купажах, нетерпеливый, впрыскивая стон в смешении винных слез слепого дикаря. Он будет бледнолиц и синеглаз, как мальчик. Кай, дитя любви декабря, твой влажный шелк, твой ласковый атлас на ощупь рассмотрел, да-да. Ты выпьешь шот его губы, закушенный рубин, тебе гортань легко и дерзко обожжет. Ударь его за это, не груби, но лишь ударь. Вложи в замах ладони гнев и высоси пощечин пряный яд из брызнувшего рта в ноябрьском окне, мерцающим призывно, как маяк, ваш зверь танцует танго. Мягкий шаг танцора предназначен для двоих, и каждая из нас найдет себе пажа, и мы однажды познакомим. Каждая из нас найдет себе пажа, и мы однажды познакомим их и будем наблюдать, как робко, не спеша, они друг другу динамит зрачков, скрывая под портьерами ресниц, как жмут ладони листья, жадно, как вдыхают дым сигар, себя мешая с ним, как обнажают шеи в синяках, бахвались, орден чей свежее, у кого жирнее запас медалей наших ртов. Касание глаз равны касаниям рукавов, а шахматы в заброшенном шато равны дуэли. Твой подснежный господин сжимает в тонкий луч соцветие губ. Медовый мальчик мой, склонившийся над ним, взъерошенный, как будто на бегу, ласкающий себя бесстыдно. Мат и шах, и снова мат, и засыпать без сил. О, каждая из нас найдет себе пажа, чтобы нежное животное бесить живущее внутри. Мое настроение, как погода на улице, меняется то в одну, то в другую сторону. Хотя все хорошо. Дочка учится, рыбка удится. Эти скачки термометра вовсе не обоснованы. Отчего же какие-то черти внутри шевелятся, не дают мне ни спать нормально, ни бодрствовать? Может быть, взять себя в руки, пойти развеяться? Сначала по шлюхам портовым, потом по боцманам. Может, забыть про имя и про фамилию, став персонажем с должными вытекающими? И каждая новая кровь будет зваться шепотом «милая», и все будет проще в 3000 раз. Но пока еще... Вдруг стало ясно, можно не умирать, бумаг не марать и по ночам не орать. Здесь больше, здесь 220 я буду брать. Пожалуйста, целым куском, не нарезайте. Можно ходить с друзьями в кино и в спортивный зал, красить глаза, не оглядываться назад. Как, вы еще не попробовали прозак? Дерзайте. Можно дышать спокойно, не пить вискарь, дулом не ерзать у пляшущего виска. Если пойдете налево, то вас искать будут, дружок, не с собаками, а с волками. Можно проверить кровь на сахар и соль, по углям и гвоздикам не ковылять босой. Великолепно меняется ваше лицо, когда вы себя ощущаете, как на вулкане. Можно стать, наконец, нормальной, на радость всем. Просыпаться не в 5 утра, а хотя бы в 7. Положить бы вас на язык, как Монпассье, мне кажется, вам не помешает чуть-чуть растаять. Можно все по-другому, я знаю, но только как разучиться? Движением брови менять закат на рассвет и обратно, и видеть издалека, вот еще одна терпит бедствие, вырастает. Вчера в этом городе кто-то родился, равно выжил. Уже не имеет значения отчество и прописка, а небо течет. Господь беспощадно выжит, а нервы не в счет. Все было и будет. Выстрел равно звонок. В телефонное ухо тугая пуля проходит по телу, шмелем возвращаясь обратно. Другим концом застревает в горле опухло. хочу сказать, но голоса ноль. Отрава течет по губам, преступно напоминая вкус крови и яблочный сок и слюну. И смело прыжок, ломаю колено уже иная, но выправка прежняя, ты говоришь, измена. Мне трудно понять. Измена. Как свойство тела? Ты можешь многим, мне это не важно вовсе. Давай играть, мерить маски, менять вертепы. Ты хочешь многих ладони споласкивать. 8 плюс половина равно я. Но проснулся Феллини, он по-итальянски нежен и громогласен. Помнишь, учили? Я мазала мимо линии по чистописанию. 2 в первом классе. Ёп. Стих бесконечен. Похож на похмельное утро. Я так говорю, я по-волчьи вздымаю усик. Малыш, по губам. Мы всегда уходим к кому-то в надежде, что не погладят, что рот прокусят. Малыш, по рукам. Я тебе закрываю спину, когда ты спишь. Ближе, равно только насквозь, ты знаешь. Мосты сойдутся, смерть, воздух, свежие спилы, жжение в глотке, тягуче, не замерзая. Еще немного, и я стану влюбляться в утро, в прожорливый запах кофе, в плач младенца соседки, в выстрелы солнца по окнам, в удары метлы по урнам, которые чистит выносливый дворник, во всех их звенящие писки, в ворчание мамы за стенкой, в твои полусонные бредни, в мои кошмары, и снова, черт подери, в плач младенца соседки. И знаешь, наверное, в сладенький запах шмали я буду влюбляться в женщин, в мужчин и даже в мобильный звонок, за которым живет твой уставший голос, в меня не покинувших 1 и 2 в меня покидавших, но после вернувшихся 3. В откровенно порнушно-голый лес, недовесенний, и этим особенно мерзкий мне, урбанистически гибкой даже на шпильках, и все же влюблюсь в гостиничный одноместный с видом на небо.